И я потушил свет в гардеробной, в которой не было вовсе окон, запер двери и снова вернулся в кабинет. На полу валялось несколько бумаг, какие-то обрывки писем и газет. Все это я тщательно собрал, как и куски грязной ваты в своей комнате, бросил в камин и сжег. Теперь я мог успокоиться. Потушил свет и перешел в свою залу. Мне хотелось пить, но жажда прочесть письма была сильнее физической жажды. Я перечел еще раз записку, убедился, что все по ней выполнил, и сжег ее на спичке. Мне послышался шум на улице, как будто глухо прокатилось несколько выстрелов, и снова все смолкло. Я лег и начал читать письмо брата. Чем дальше я читал, тем больше поражался, и образ брата Николая вставал передо мною другим, нежели я привык его себе рисовать. Много, много лет прошло с той ночи. Не только я уже старик, не только нет в живых брата Николая и многих из участников побега на Аль, но и вся жизнь вокруг меня изменилась. Пришла война, одна, другая, третья, пронеслись тысячи встреч и впечатлений, а письмо брата Николая все стоит передо мной таким, каким я воспринял его всем сознанием в ту далекую незабвенную ночь. Вот оно, это письмо. «Левушка». Письмо это ты прочтешь тогда, когда настанет час моего большого испытания. Но этот час будет также и твоим огненным часом, и тебе придется проверить и выказать на деле твою верность и преданность брату-отцу, как ты любил называть меня, в исключительные моменты жизни. Теперь я обращаюсь к тебе, как к брату-сыну. Собери все свое мужество и выкажи честь и бесстрашие, которые я старался в тебе воспитать. Моя жизнь раскалывалась надвое. Я, христианин, офицер русской армии, полюбил магометанку. И отлично знаю, что в этой любви не бывать радостному концу. Сеть религиозных, расовых и классовых предрассудков представляет из себя такую стену, о которую может разбиться воля не только одного человека, но и целого войска. Как я встретил ту, кого люблю, как познакомился. Все узнаешь, если конец истории не будет печален. Вернее, если будет история, а не простой смертный конец. Сейчас я скажу тебе только самое главное. То, что ты должен будешь сделать для меня, если захочешь отстаивать мою жизнь и счастье. Дальше следовало, через несколько пустых строчек, более свежими чернилами и более нервным почерком, продолжение. Ты уже знаешь Али Мохаммеда и молодого Али. Ты увидел Наль. Тебе предстоит разыграть роль гостя на перу и быть заподозренным в том, что ты выкрал Наль в тот час, когда ее жених должен был по здешнему обычаю похитить свою невесту. Если ты не захочешь выдать меня, если ты будешь хорошо играть свою роль, как тебе это укажут Али старший и его друг, мы с Наль, может быть, уйдем от грозы и ужаса фанатического преследования. Зайди к полковнику М. и скажи, что я уехал раньше него на охоту с подвернувшейся оказией и буду поджидать его у знакомого лесника, как всегда. Если же не дождусь его там, то проеду дальше и рассчитываю, что встретимся у купца Д. и привезем домой немало дичи, чтобы М. взял с собой лишнее ружье и побольше дроби. Сходи утром, часов 8, передай все точно и не опоздай». Дальше во всем доверься Али Мохаммеду. Обнимаю тебя. Не думай о грозящей мне опасности, но думай, хочешь ли добровольно, легко, просто стать защитой, а может быть и спасением мне, и Наль. Прощай, мы или увидимся счастливыми и радостными, или не увидимся вовсе. Во всех случаях будь мужествен, правдив и честен. Твой брат Н. Я взглянул на часы. Было уже почти 4 часа утра. Снова мне послышался шум на улице. Хлопанье точно пастушеских бичей показалось даже, будто ворота стучат. Но я помнил наставление моего ночного спутника по дороге домой, потушил свет и стал прислушиваться. По улице быстро прокатилось несколько телег, завопили какие-то голоса, раздалось снова несколько выстрелов, начинались какие-то песни и сейчас же обрывались. Мне казалось, что на улице происходит какой-то скандал. Хотелось выглянуть откуда-нибудь, но я не решался, чтобы не навлечь подозрений на дом брата. Сна не было ни в одном глазу, усталости также. Я зажег снова лампу, перечитал еще раз письмо брата, поцеловал его и взялся за другое. «Друг и брат», — начиналось оно, — «я только маленькая женщина. Ты меня не знаешь, и вот из-за незнакомой женщины в твою жизнь врывается опасность. Брат Али Мухаммад, мой дядя, воспитавший меня, лучший человек, какого могла создать жизнь. Если ты захочешь помочь мне избежать ужаса брака с грубым страшным человеком, фанатиком и другом муллы, я уверена, что мой дядя будет тебе всегда благодарен и, в свою очередь, защитит тебя от всех опасностей, которые будут угрожать в жизни тебе. Что я могу еще сказать, брат и друг? Я прошу помощи и ничего не могу обещать тебе взамен лично от себя. Мы, женщины Востока, любим однажды, если жизнь позволяет нам любить. Ты, брат, брат-сын того, кого я люблю, да будет же тебе моя любовь любовью сестры-матери. Останусь ли жива, буду ли мертва, я для тебя с этой минуты сестра-мать. Отдаю тебе поклон и поцелуй. И пусть всегда останется в твоем сердце чудный образ твоего брата-отца, а также горячо любящий его и тебя, Наль». Снова послышался на улице шум. Казалось, бежит множество ног возле самого дома и грохочут телеги. Я потушил огонь и стал вслушиваться. Где-то, теперь подальше, прогремел опять выстрел, проехала грохоча еще одна тяжелая телега, и снова все смолкло. Я чиркнул спичкой и поглядел на часы. Было уже половина шестого, значит, на улице совсем светло, но я все же не решился открыть окна. Я зажег лампу в комнате брата, взял конверты и письма, еще раз их перечел, бросил в камин и поджег. Как странно горели письма. Вдруг, вспыхнув, почти погасли, отделилось и свернулось письмо брата, и я ясно прочел слова «брат-отец». Затем снова все ярко вспыхнуло, а на письме «Наль», точно на белом пятне в кругу огня, появились круглые буквы «Наль».